специалиста. Просто станет рабой и на простые слова. И работа, и деньги увидишь тогда. Появятся быстро. Все в твоей жизни изменится сразу тогда. Посмотри, он...